Затем я почувствовал, что гора воды стала уходить, и мое тело освободилось от дьявольской хватки. Когда вся гора с оглушительным ревом и грохотом пронеслась дальше, я снова увидел Кнута, который висел рядом со мной, вцепившись в веревку и скрючившись. Сзади большая волна казалась почти плоской и серой. Мчась вперед, она перекатилась через конек крыши каюты, выступавшей над водой. Там мы увидели трех наших товарищей, которые висели прижатые к крышке каюты, прошедшей над ними волной. Мы все еще держались на воде. Я расслабил на одно мгновенье мышцы, а затем снова обхватил руками и ногами крепкую веревку. Кнут соскользнул вниз и, прыгнув как тигр, присоединился к тем, кто стоял на ящиках под защитой каюты. Я услышал их подбадривающие крики, но в тот же момент увидел новую зеленую стену, которая встала из океана и, высоко вздымаясь, двигалась на нас. Я предостерегающе закричал и, вися на веревке, сжался, возможно, более маленький и твердый комок. А в следующую секунду над нами снова был ад, и Кон-Тики совершенно исчез под массой воды. Волна тащила и толкала меня, со всей своей силой обрушиваясь на несчастный маленький комок человеческого тела. Вторая волна промчалась над нами, а затем третья такая же. Тут я услышал торжествующий крик Кнута, который теперь висел на веревочной лестнице. «Взгляните на плот, он держится!» После трех волн только двойная мачта и каюта чуть покосились. Снова нас охватило чувство торжества над стихиями, и возбуждение от победы придало нам новые силы. Затем я увидел следующую волну, которая, вздымаясь выше всех остальных, двигалась на нас. И снова криком предупредив остальных, поспешно взобрался как можно выше на штак и крепко повис на нем. Затем меня отнесло куда-то в сторону, и я исчез среди зеленой стены, которая высоко возвышалась над нами. Товарищи, находившиеся дальше в корме и видевшие, как я исчез первым, определили высоту волны почти 8 метров, а пенящийся гребень летел на 5 метров выше той части водяной стены, в которой я исчез. Затем огромный вал настиг их, и у всех нас была одна мысль — держаться, держаться, держаться. На этот раз мы, должно быть, ударились о риф. Сам я чувствовал только, как изменилось натяжение штага, который, казалось, то резко изгибался, то вдруг ослабевал. Но, вися на нем, я не мог сказать, откуда доносился грохот ударов — сверху или снизу. Мы находились под водой лишь несколько секунд, но они потребовали от нас такой силы, какой в обычных условиях наше тело не обладает. В человеческом организме заключена сила, превышающая силу одних только мышц. Я решил, что если мне суждено умереть, то я умру в этом положении, повиснув узлом на штаге. Волна с грохотом налетела, пронеслась над нами и ушла. И когда ее рев слышался уже где-то рядом, мы увидели ужасное зрелище. Кон-Тики совершенно преобразился, как по мановению волшебной палочки. Того судна, которое мы знали в океане на протяжении недели месяцев, больше не существовало. За несколько секунд наш уютный дом был разбит вдребезги, превратился в развалины. На плоту я видел только одного человека. Он лежал плашмя поперек конька крыши каюты, лицом вниз, вытянув руки в стороны. Сама каюта была смята, как карточный домик, и сдвинулась к корме и правому борту. Этой неподвижной фигурой был Герман. Никаких других признаков жизни я не заметил, а горы воды продолжали с ревом мчаться рядом через риф. Тяжелая правая мачта была сломана, как спичка, а верхняя часть ее при падении продавила крышу каюты, так что теперь мачта со всеми снастями низко нависла над рифом с правой стороны. На корме рулевую колоду повернула вдоль, оранжину сломала. Рулевое весло разбилось на куски. На носу фальшборт был сломан, как ящики из-под сигар. а вся палуба сорвана и, как мокрая бумага, прижата вместе с ящиками, бидонами, брезентами и другим грузом к передней стене каюты. Бамбуковые палки и обрывки веревок торчали повсюду, и все вместе производило впечатление полного хаоса.